27. Сам был зол. Злился он прежде всего на самого себя. Привык к своему статусу. Привык, что любой аристократ имеет иммунитет против Скелли. Привык к положению, связям, возможностям. Но совершенно забыл, что угол — это не Мау. Это лишь маленький кусочек суши, захваченный орденом. Орденом, а не Мау. Законы светской власти здесь не действовали, как не действовали они на территориях монастырей Скелли на родине. Сам был здесь гостем, не более того. Конечно, местная община не существует совершенно изолированно от материка. Его статус что-то значит. Но не тогда, когда ты вламываешься в чужой дом. Особенно, если это дом могущественного магического ордена. Поначалу ему ничего не объясняли. Просто стоило шлюпке пристать к допотопному причалу, как наверху появилась тройка монашек. Они дождались, когда сам с людьми выберутся на берег, после чего, не говоря ни слова, отключили его. Очнулся он уже, судя по всему, в монастыре. Надо отдать должное, его не пытали и даже не допрашивали. До обеда, когда его покормили, он даже не понимал, что происходит. Все точки над «и» расставила пожилая Скелли, представившаяся старшей сестрой и заявившаяся в его очень скромную комнату сразу после еды. «Сам Ур?» Сестра демонстрировала привычное презрение. Было ощущение, как будто ей неприятно даже общение с этим простым человеком. Тем не менее, она заявилась лично. Значит, что-то он все же значит. «Это я. Почему меня захватили?» Сестра отмахнулась, не желая участвовать ни в каких переговорах. «Ваша дочь и ее слуга захватили то, что им не принадлежит. Сегодня вечером состоится обмен. Ваша жизнь в обмен на ребенка, которого будет воспитывать орден. Я надеюсь, что во время встречи вы будете вести себя благоразумно и не заставите нас применять к вам искусство. Ваша задача — молчать и делать, что вам велят. До вечера вас покормят еще раз». Уже полуобернувшись, собираясь уходить, бросила: «Если не хотите участвовать в обмене в качестве тушки, будьте паинькой». Скелли ушла, и сам едва не зарычал от бешенства на самого себя. Выходит, Анна с Ильей добились своего, а он, старый самонадеянный дурак, испортил все. Что стоило ему оставаться на рейде, пока дочь не выйдет на связь? Что стоило отправить на берег разведку? Нет. Поперся лично, как будто он сам с Келли. Его не посмеют тронуть местные сестры. Ну что же, пришла пора отвечать за это. Главное, что он теперь знал, ребенок у дочери. Его внук. Интересно, посмеют ли Скелли убить главу могущественного рода, когда обнаружат уже свою ошибку? Сам ни секунды не сомневался, что Анна не пойдет на обмен. На войне как на войне. Он сам виноват в своей ошибке, он ответит за нее. Лишь бы дочь не решила устроить сражение. Сам отчетливо понимал, что против целой обители у нее нет шансов. Сердце сжалось от боли. Зная свою дочь, он понимал, что такой вариант очень вероятен. Это значит, что из-за своей глупости он рискует теперь потерять еще и свою дочь. На мгновение мелькнула странная мысль. Убить себя, отнимая последний шанс у сестер. Но это значило бы покрыть себя позором. Негласный кодекс требовал умереть либо в бою, либо замученным врагом. Избегнуть такой смерти самоубийством — постыдная слабость. Время до вечера тянулось невыносимо. Единственное окно в его комнате выходило на север, и даже лучи солнца не проникали внутрь, чтобы он мог следить за их движением. Он постоянно вскакивал, услышав любой шорох за запертой дверью, но каждый раз та оставалась закрытой. Когда, наконец, она открылась, сам уже не реагировал, погрузившись изможденным сознанием в прострацию. Его покормили, сменили воду, и не успел он вновь упасть на одинокую кровать, как дверь открылась снова, но в нее никто не зашел. Скелли ждала его перед дверью. Молоденькая девчонка, еще не успевшая свыкнуться с маской презрения, с любопытством ждала, когда он выйдет наружу. Сам шагнул в галерею, огибающую обширный двор, и осмотрелся. Недалеко от выхода с территории монастыря стояла повозка, запряженная валами. Рядом с ней молчаливой группой теснились 7 женщин, 7 сестер Скелли. Мужчин видно не было. Возможно, вход на территорию для них запрещен. Или Скелли просто не считали нужным привлекать этих бесполезных созданий к важной операции. В дальнем конце галереи обнаружилась знакомая старшая, явно дожидающаяся своего пленника. «Идите», — тихо произнесла девушка за спиной Сама. Он подчинился. «Глупо спорить со Скелли, если хочешь сохранить хотя бы видимость свободы. Хотя бы возможность самостоятельно вертеть головой и шевелить руками и ногами». Увидев, что они направились по назначению, старшая, не дожидаясь самой его сопровождающую, спустилась к повозке и довольно бодро забралась в нее. Тут же обнаружились мужчины. Коренастый дядька распахнул ворота. Другой, похожий на него, оказался возницей, запрыгнув на повозку. Еще 3 сестры молча водрузились туда же, следом за старшей. Повозка тут же тронулась. Сестры зашагали следом, окружив самого неотлучно сопровождаемого молодой Скелли. Тот хмуро смотрел по сторонам. Ему не дали никакой возможности переговоров. Даже сейчас он был отделен от единственной сестры, с которой, очевидно, только и можно было о чем-то говорить, спинами молчаливых Скелли. Сам с интересом рассматривал небольшой поселок, окружавший дорогу, ведущую куда-то вниз по долине. Несколько раз промелькнули любопытные лица обитателей поселка, вышедших поглазеть на редкое зрелище — парад Скелли. На выходе из поселка к процессии присоединились 2 вооруженных мрачных охранника, недружелюбно вызверившихся на Сама. С чего это такая злоба? Может, дочка уже разворошила это гнездо? Впрочем, древнему аристократу не требовалось демонстрировать каким-то мужланам высокомерную позу. Саму искренне было наплевать на их отношение к нему. Тем более перед лицом угрозы близкой смерти. Дорога велась вдоль ложа реки, ограниченная с противоположной стороны стеной знакомого Саму черного леса. Тьма, прячущаяся за столбами редких светлых стволов, манила. Казалось, один рывок, и ты на свободе. Но кому, как ни главе семьи Ур, знать, кто такие Скелли? Он не сомневался ни на мгновение, что стоит ему насторожить тех малейшими нюансами поведения, и будет он ехать остаток пути в повозке рядом со старшей. Вот только тогда он станет бессловесным грузом, тушкой. И о том, что произойдет навстречу, узнает, если узнает, только из рассказов. Опять же, если будет кому рассказать. Небо затянуло мутной пеленой. Сам уже бывал в этих краях и знал, что через несколько часов пелена загустеет, превратится в плотную облачность, и еще позже прольется могучим потоком воды накануне ночи, разряжая тяжелую духоту, накопившуюся за день. Глава семьи Уру ухмыльнулся. Интересно устроен человек. Переживает, как бы не попасть под ливень, стоя на краю гибели. Дорога отвернула от реки, огибая большую гору, возвышавшуюся над углом. Интересно, где сейчас она? Сам боялся, что скоро увидит ее лично. Вдали мелькнул океан, но процессия свернула с дорожки, ведущей к поселку, в сторону убежавшей было реки. И они зашагали к холму, который, понижаясь, уходил в море длинным мысом, формируя естественный волнолом и защиту бухты, на краю которой раскинулся угол. Скоро последний раскинулся перед самым во всей своей красе. Прижатый к воде большой конусообразной горой, на вершине которой стала видна белая полусфера, копия древних храмов. Обогнув бухту, Скелли, сам, охранники и повозка вышли на плоский длинный мыс, замыкавший ее с востока. Океанский прибой поселился в ушах, под ногами заскрипел песок, теплый ветер смахнул липкую влагу со лба. Караван остановился. Сам безучастно стоял, смотря на далекий горизонт. Оборачиваться было больно. Совсем недалеко на спокойной воде бухты покачивалась его любимая яхта, оставшаяся без хозяина. Памятник былой свободе и могуществу, превратившийся в укор его глупости и самонадеянности. Вокруг суетились люди, возница разворачивал повозку, охранники кружили вокруг, словно готовые растерзать его. И только молчаливая девочка Скелли молча стояла за спиной, в миллион раз более опасная, чем все охранники мира. Кто-то вскрикнул. Сам повернулся. Вдалеке, из-под кромки леса на холме, вышел человек и медленно спускался в их сторону. Старшая сестра что-то скомандовала, остальные развернулись широким полукругом вокруг Сама. Так они и стояли, ожидая пришельца. Сам в центре с девочкой за спиной, широкая дуга вокруг них из сестер со старшей, стоящей на самом краю справа. Позади повозка с возницей и охранниками. В какой-то момент Сам внезапно узнал уже спустившегося на мыс пришельца, неловко бредущего по мягкому песку. Это был Илья. И он был с ребенком. Мужчина аккуратно нес бережно закутанный конверт, обнимая его своими руками. Вот он как будто прижал его к своей груди, и ребенок, теперь сам в этом не сомневался, повернул голову. Илья что-то сказал ему и бережно накрыл свисавшим углом пеленки лицо малыша. Кровь бросилась в лицо аристократа, он почувствовал, как ненависть к негодяю душит его. Сам сжал зубы и еле слышно зарычал. «Что он делает, подонок?» Сам был уверен, что добровольно Анна ни за что не пошла бы на это. Мысли о том, что это какой-то хитрый план, сам не допускал. Рисковать жизнью ребенка было немыслимо. Где его дочь? Неужели эта тварь украла ребенка у матери? Между тем старшая сестра с довольной улыбкой не спеша выступила навстречу Илье. Сделав какой-то знак девушке за спиной Сама, он оглянулся. Молоденькая сестра покинула его и встала в общий строй. Илья что-то сказал, подняв руку останавливающим жестом. Старшая остановилась, насмешливо выговаривая что-то негодяю. Тот вновь поправил ребенка и сам рассмотрел, как тот шевельнулся. «Подонок!» — Бедные дети, наверное, верят, что он в самом безопасном на планете месте, на руках отца. Почему же он не смог убить этого чужака? Что бы ни произошло, его смерть для Сама — личный долг. И она больше не сможет защитить его. Да что там защитить? Сам уверен, что она лично уничтожит коварную тварь, пригретую ею. Старшая повернулась и насмешливо уставилась на Сама. Тот не сразу сообразил, что она говорит ему что-то. Пожилая Скелли хищно улыбнулась и махнула ему рукой, подзывая. Весь трясущийся, от еле сдерживаемого гнева, прыгающий неловкой походкой, он двинулся к ним, прикипев глазами к ненавистному лицу негодяя. Последний был хмур и сосредоточен. Ничто в его лице не выдавало эмоций от чудовищного обмена, который он совершал. Сам остановился рядом со Скелли, посмотрел, не видя на нее. «Идите», — велела она, по-прежнему рассматривая его с усмешкой. «Куда?» — глупо спросил Сам, повернувшись к старшей сестре. Ему казалось, что мозг сейчас взорвется от безвыходности этой чудовищной ситуации. Все, что он хотел — убить Илью прямо сейчас, как только тот отдаст его внука сестрам. После этого можно будет уже и умереть. Один долг погашен. «Туда!» — почти смеясь, указала ему рукой старшая на Илью. Развернувшись, как корабль, наводящийся на цель, Сам медленно двинулся навстречу своему внуку и его отцу-предателю. Он внезапно успокоился. Он принял решение. Он увидит своего внука и убьет Илью. Движения его стали точными и выверенными, на лицо упала маска спокойного безразличия, пальцы рук сжались и разжались, готовясь к бою. «Сам, ты слышишь меня?» Донеслось сквозь шум в ушах, когда он приблизился к Илье. Сам на мгновение остановился, не в силах ответить, и пристально всматриваясь в лицо врага. Илья говорил тихо, почти не двигая губами, но отчетливо. «Анна на горе с сыном. Завтра она улетит на запад вдоль южного берега искать яхту». Илья сделал паузу, хмурясь и вглядываясь в исказившееся лицо Сама. «Ты сейчас берешь медленно и аккуратно, как будто это ребенок, полено из моих рук. Ты слышишь меня?» Сам кивнул. «Берешь полено и сразу же бежишь в лес, не оглядываясь. С ребенком они тебя не тронут. За меня не беспокойся, я справлюсь». Ребенок вновь шевельнулся на его руках, но Сам вдруг осознал, как неестественно тот крутит головой. «Долго вы там шептаться будете?» — раздался голос старший. «Бери!» — давящим тоном, как будто отдавая приказ туповатому упрямому подчиненному, прошипел Илья. Его лицо застыло гримасой, как будто он собирался выплюнуть неприятную еду, попавшую ему в рот. На лбу внезапно отчетливо проступили капельки пота. Сам протянул руки и, как под гипнозом, бережно принял оказавшийся неожиданно тяжелым сверток. Руки сразу же ощутили неровности ствола черного дерева. Какие-то палочки, примотанные под одеялом. Верхняя часть внезапно откинулась. Илья, протянув руку, торопливо потянул за одну такую палочку. Голова вернулась на место. И, оторопевшись, Сам машинально поправил угол пеленки, прикрывая деревяшку. «Беги, тупой баран! Беги!» прорычал Илья и шагнул за спину аристократа. Сам побежал. Позади вскрикнула старшая Скелли. Что-то зашипело, как будто открылся огромный чайник. сам бежал. Пронзительно на одной высокой ноте закричала за спиной женщина. Сам сжался, ожидая страшного, но бежал. Крик резко оборвался, оглушительно хлопнуло. Почва дернулась под ногами Сама. Тот не удержался, упал на колено, подхватился, продолжая держать бесполезное полено, и побежал дальше. Уши внезапно заложило, потом что-то глухо заревело, резкая боль пронзила барабанные перепонки. Сам не останавливался. Мелькали мелкие песчаные дюны, мусор, вынесенный океаном во время шторма, одинокие кустики красной морской травы. Склон холма ударил по ногам, заставив напрячь отказывающиеся работать мышцы. Из последних сил, задыхаясь, он взлетел к кромке леса, и только когда вокруг замелькали светлые стволы, обессиленно остановился. Сам обернулся, внезапно поняв, что боится смотреть назад. На том месте, где стояли скелли, бурлило, как будто кипящее озеро раскаленного стекла. Оно светилось тусклым желтовато-красным светом. Огромные пузыри вздувались на его поверхности, вспучивались вязкими медлительными горбами и с глухими хлопками лопались, разбрызгивая вокруг раскаленные ошметки. Две скелли, старшая сестра и та молоденькая девушка, что сопровождала Сама, стояли с перекошенными лицами в разных местах этого хаоса, окруженные гудящими столбами воздуха, бьющего по раскаленному аду под их ногами. Больше никого не было видно, кроме одной фигуры. На самом краю озера, застыв с раскинутыми руками и запрокинутой головой, горел человек. Сам замер, не в силах оторвать взгляд. Он видел своих матросов, высыпавших на палубу, жителей поселка, усеявших далекий берег темными силуэтами, быстрый росчерк движения в небе, самолет пришельца. Хлоп! Старшая сестра внезапно провалилась под бурлящую массу. В последний момент ее лицо исказилось, как будто она кричала, но в реве кипящего песка этого не было слышно. Только что могучая волшебница сражалась со стихией, и вот мелькнул пламенем темный силуэт, и нет ее. Почти тут же свалилась молодая, и в тот же миг обрушился кучей дымного тряпья на краю жуткого озера пылающий силуэт. «Все!» —